Спортивный Кузьмич. Здравствуйте. В эфире Радио ВК. Постоянная передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. Я с огромным удовольствием представляю сегодняшнего моего гостя. Это спортивный журналист и эксперт по красноярскому регби, историк красноярского спорта Евгений Викторович Кутаков. Здравствуйте, Евгений Викторович. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Евгений Викторович, ну, вчера прошло замечательное, знаменательное событие. Это первое красноярское регбийное дерби в сезоне чемпионата России 2015 года. И у меня первый вопрос. Как вам явка на матч? Явка достаточно хорошая. Я посмотрел на трибунах. Ну, было, скажем, не так много свободных мест. Где-то около 3000 собралось. Для нынешних времен, для регби, это достаточно хороший показатель. Ну, для нынешних времен. А вы как человек, который следит несколько десятилетий за красноярским регби, а какие вот матчи были самые такие посещаемые? Именно наше вот противостояние регбийное. И Краснояр против Енисей СТМ. Ой, сейчас сразу и не скажешь, но в 90-е годы ходило болельщиков гораздо больше. Вот. И, наверное, если вернуться к самому началу, ну, не в самые первые годы, когда играли, а где-то в середине 70-х, тогда ведь регбисты играли на центральном стадионе, и собиралось народу поболее, по-моему, даже на рядовые матчи. Вот, народ наш тогда не был так избалован. То есть другим видом досуга и прочее, да? Да, собирались, смотрели люди. Ну, вообще, посещаемость упала очень сильно не только на регби. Я могу судить по футболу. То есть, когда у нас только начиналось, в 67-м году открыли центральный стадион, 68-й, 69-й, 70-й, там стабильно, ну, уж 10-15 тысяч ходило, заметьте. А в 71-м, когда взлет у команды произошел, тогда тысяч по 20 это было нормально. Я помню фотографии первых матчей, фотографии с высоты птичьего полета, центральный стадион снимали, аншлаги были. Были, конечно. Ну, тогда по телевизору показывали, в лучшем случае, записи раз в неделю, а то и того реже. Ну, вот футбол, естественно, народу ходило гораздо больше. Тогда и на игры чемпионата города ходило гораздо больше. Приходили, болели. О, я с ним вместе работаю. Вот здорово. Там, как сейчас помню, я еще совсем был маленьким, отец меня водил, когда брянские с коломенскими играли. Ну, то есть, брянские – это, как я понимаю, Септишмаш, который эвакуировали из Брянска. Коломенские – это, наверное, Сипсталь. Хотя, может, я уже и ошибаюсь. И такие были бойни. А потом как-то это стало сходить, и футбол стал каким-то постным. Постным, да? Да. Ну, вернемся к вчерашнему матчу. А антураж вам как, вот, который предшествовал этой значимой, интереснейшей игре? Как вам вообще ажиотаж почувствовали? Ну, естественно. Причем, в первую очередь, это такое было небольшое нагнетание атмосферы со стороны, уж простят меня болельщики Красного Яра, что все, в этом году мы Септишмаш, ну, не похороним, но мы отодвинем. Я еще 2 года назад слышал, наступила эра Красного Яра. Извините, я вас перебью, это когда в 2013 году стали чемпионами, да? Да. Вот именно тогда. Ну, тогда, если вы помните, команды разделили очки и на предварительном этапе, и потом, причем на предварительном даже разница была совершенно одинаковая, и потом в финале там за счет небольшого, опять же, преимущества по набранным очкам Яр победил, ну, победил, что тут скажешь, чтобы не было, победил, и вот посчитали, что все. То есть началась эпоха Красного Яра, ну, да? Вот видите, по аналогии с той, которая была в 90-е годы прошлого говорили, века. Что теперь вот 10 лет, и не только болельщики, я слышал то, что говорили не самые умные игроки. И понимаете, почему я говорю не самые умные, потому что не надо ругать команду соперников. Надо уважать. Да мы их теперь, ну, так или иначе, хотя, извините меня, дураки есть везде. Ну, скажем, что вчера Енисей СТМ победил друзей соперников из Красного Яра со счетом 19-10. По попыткам у Красного Яра отличился Василий Артемьев, у Енисей СТМ Игорь Курашов. В свою очередь реализациями отметились Антон Рябов и Юрий Кушнарев. И штрафные реализовали у Красного Яра Антон Рябов. И два штрафных Юрий Кушнарев. И плюс Енисей СТМ, в составе Енисей СТМ Рамиль Гайсин забил дроп-гол. То есть счет 19-10. И вот такой вопрос. Счет по игре, на ваш взгляд? Сложный вопрос. И по игре, и не по игре. Почему по игре? Потому что Септишмаш все-таки сильнее. А почему все-таки не... сильнее, на ваш взгляд? По игре, конечно, сильнее. А почему не по игре? Потому что вчера... Септишмаш допустил очень много технического брака. То есть, поподробнее здесь, пожалуйста. Видна была несыгранность. Нет, ну, конечно, тут и момент волнения, все. Понимаете, перед этим у Септишмаша была выездная серия, ну, скажем так, со второсортными командами в основном. Из семи. И на эту выездную серию кто ездил-то? В основном люди... Из второго состава. Экспериментальный состав. Да, экспериментальный состав. А основному дали отдохнуть. Почему ему дали отдохнуть? Потому что очень рано началась подготовка к сезону. То есть в связи с участием в Евро-челлендже все понятно, что людям нужно было дать отдых. И вот месяц они не играли. По сути, провели одну игру с ВВА. И, кстати, в той игре тоже было очень много технического брака. Ну, во втором тайме, конечно, они заносили большое количество попыток. Вот матч, который состоялся, если мне память не изменяет. Да. Не помню, какого июня. Ну, на стадионе «Авангард» играли они. Ну, а в целом, за счет чего вот СТМ одержал? За счет опыта, класса, игры в защите? Енисей СТМ вчера. Я бы сказал так, за счет характера. Именно характера. И стойкости по игре в защите. Яр мог... свести игру в ничью и, наверное, мог даже выиграть, если бы не наш очередной купленный легионер, который, я имею в виду... Эдмонд Паэ, да? Который, ну, извините меня, когда покупают легионера, он приезжает и не может попасть штрафной, простой штрафной. Ну, я бы сказал... Хотя с трибуны-то оно легко всегда говорить. Да чё ж он не забил? Тем более он вышел свежим. Ну да, он был на замену вышел вчера по ходу матча. Вы посмотрите, как бил Рябов. Даже тот штрафной, который он не забил, там по такой дуге, ну, может, чуть высоковато дал дугу, но мяч опустился по центру перед перекладиной. Недолет там. А так, маленький недолет, при том, что удар был где-то с 47-48 метров. Это очень далекое расстояние. Вот. А тут выходит человек, понятно, это передалась неуверенность команде, когда последний штрафной они даже не стали бить. Вот что меня удивило, думаю, вам остается 3 очка на поле уже Отроков, который в одном из финалов, когда Дот получил травму, забил штрафной от самой бровки. То есть Отроков умеет бить, но уже От самой бровки, то есть, да. А сколько была дистанция до ворот? Ой, мне бы не соврать, но в свое время Николаев такие бил. Ну, наверное, метров 40-то уж было. Ну, вот, конечно, то есть удивительный удар с бровки 40 метров. Да, удивительных ударов много. Я просто вам приведу один маленький пример. У нас зимой как-то проходило первенство среди юношей. Так вот, сколько мальчику было, 15 или 16 лет, играли в семерку. А там вообще... бьют эти самые реализации, штрафные, там только дропами бьют. Он в двух играх, там две игры провел, он 7 ударов сделал, все 7 попал, причем 2 из них, один с правой бровки, другой с левой. Вот что в этого мальчика в этот момент вселилось, непонятно. Но профессионалы так не бьют самого высокого уровня. Ну, поймал кураж, наверное. Кураж, да. Значит, на ваш взгляд, Енисей СТМ вчера победил исключительно... грамотной игре в обороне. Ну, прежде всего... Оборона – это был конек, потому что они вчера действительно изумительного. Конечно. Дело в чем. До этого Септишмаш достаточно часто проигрывал, начиная с исторической встречи 2001 года в суперфинале, когда он был явно сильнее, но проиграл за счет вот этих дыр в обороне. И последние годы, как я вспоминаю, все на ошибках Септишмаша. Ярых ловил, прошу прощения, называю Септишмаш по привычке, Он уже сколько лет. Он с 78 по 2000 год, если мне память не изменяет, назывался регбийным клубом Септишмаш. 79-го, прошу прощения. Вот, да, это уж столько лет прошло, конечно. Вот, и поэтому в последние где-то два года ставка была сделана прежде всего на работу над защитными действиями. И вот вчера я после игры просто подходил и послушал разговор. Команда победила, нужно радоваться. А новый главный тренер Вакиль Валеев, да вы там... То есть, не буду говорить те слова. Что? Вы что там? Не для эфира, скажем. Не для эфира слова. И потом уже, когда он освободился, я подошел к нему, сказал: Вакиль Камильевич, ну, несколько хороших слов. Вот он сказал хорошие слова по защите, а по атаке опять ошибки. Да сколько можно? Ну, сколько можно? Тренер максималист. Тем более, человек, наверное, работает первый год, и в этой связи он... Главным тренером первый год. Ну, я имею в виду, да. У Александра Юрьевича Перухина он работал уж сколько. Он был вначале капитаном команды, потом стал главным... потом стал помощником главного тренера. И вот, наконец, честно говоря, я очень удивился, когда Юрьевич наконец ушел. Потому что казалось, что Юрьевич вечный, и он никогда не уйдет с поста главного тренера. Он ведь объявлял, наверное, еще лет 8 назад. Угу. Вот сейчас ищу замену, надо продвигать. И эту замену искал. И вдруг неожиданно нашел, причем рядом с собой. И только в 2015 году. А на ваш взгляд, во вчерашней игре что Красному Яру не хватило? Ну, понятно, вот ошибки там при пробитии штрафных ударов этого НТПЯ. Чего еще не хватило? Может, опыта? Ну, я думаю, физических кондиций там не занимать. И, да, на мой взгляд, Красный Яр – команда быстрее. Угу. То есть скорость и прорывы – это однозначно тут преимущество на стороне Красного Яра. Вот, на ваш взгляд, чего не хватило? Я думаю, все-таки где-то не хватило сыгранности, где-то не хватило чувства локтя, когда постоянно тусуется состав, когда добавляются, то были новозеландцы, теперь... Приехали фиджийцы. Стонга. Прошу прощения, я просто вспомнил этих старых никаких фиджийцев, которых привезли, всю тоже рекламу давали. Да мы сейчас. Сейчас, конечно, ребята из Тонги. Вот. Вы понимаете, нужно время, чтобы люди начинали друг друга чувствовать. Когда человек с полувзгляда понимает, что сейчас мой партнер сделает вот это. Туда надо бежать, то надо сделать. Вот когда у нас был Золотой Яр в 90-е годы, когда из 10 этих лет они 8 раз стали чемпионами, угу, вот, и 2 раза серебряные медали взяли, то есть ниже второго они не опускались. Вот тогда была вот эта вот звездная команда, которая понимала друг друга. Но... Это 93-й, 99-й, да, по-моему, они серебряными становились? Так, сейчас... 93-й, 99-й они были. Да, 93-й они тогда уступили ВВА, в 99-м... Уступили... Септишмаш, тогда он еще был Септишмашем. Да, а так, ну, видите, что получилось дальше. Именно потому, что была звездная команда, молодым, ну, куда там было пробиваться? И поэтому... Там, Игорь Леонидович Крыкса еще играл. Да, есть, да, ну, да, да. Мой сосед, да, что называется. Тогда играло много вот этих стариков, и молодые как-то больше тянулись в Септишмаш. И как раз в 95-м Александр Юрьевич Первухин возглавил команду, он стал главным тренером в 95-м году. И вот за счет этих молодых, кстати, один из этих молодых играет до сих пор. И в последней игре Сергей Новоселов был признан еще и лучшим игроком. Этот человек 21-й сезон играет за Септишмаш. Это он 77-го года рождения. Да, ему тогда, почти 40, и он 21 сезон уже провел. Схватки человека поставили. Тогда удивлялись, он 18 лет играл в схватке, в элите этого самого нашего российского регби. Сейчас дедушка тоже играет в схватке. Вчерашняя игра, она, по сути, никакого турнирного значения не имела. Ну, положа руку на сердце, скажем. Конечно. Потому что всем... экспертам, болельщикам понятно, что наша команда, безусловно, выйдет во второй этап чемпионата России, и, безусловно, они будут разыгрывать золотые медали между собой, ну, в финальном матче. В этом же году, правильно, я ничего не путаю, будет второй этап, а потом будет плей-офф. Ну, финальный матч за третье место, это будет. То есть... И, насколько я помню, в этом году будет два финальных матча опять, дома, не один, как в прошлом. Да, да. И в этой связи, да, мы уже можем предвкушать смело, что у нас дерби будет, еще четыре дерби получается. Да, конечно, четыре, потому что, ну, вы сами видели, что из себя, наверное, представляет команда ВВА. Да, она хорошая, но ее хватает на один тайм. Вот, ребята отыграли один тайм, по большому счету, замены у них скамейки такой нет, ни как в Яре, ни как в Септишмаше, и во втором тайме команда просто сдувается. Ну, я, собственно, хотел вопрос закончить. Понятно, что турнирного значения, уже сказал, никакого не имело, а с точки зрения психологии игровой, вчерашняя игра, она сильна? Огромнейшее значение. То есть, вот сколько я помню, начиная с 95-го года, когда еще Септишмаш был объективно слабее. Ну, только зарождалась, Александр Юрьевич стал, как да, вы сказали, да, только да, тренером. Да. Но тогда они чуть было одну встречу не выиграли. И они бы выиграли эту встречу, если бы не наш красноярский судья. Кстати, после этого красноярские судьи перестали судить игры красноярских команд. Угу. Понимаете? Просто когда время игры выходит, и судья говорит о том, что он добавляет 5 минут, а через 10 минут после этого назначает штрафной в пользу Яра, благодаря которому он выигрывает 13-12, ну, я понимаю человека, и потом разговоры шли, да ну ты понимаешь, а вдруг Яру не хватит очков потом, чтобы стать чемпионом? Яру с лихвой хватило. А вот Септишмаш, по-моему, отстал тогда на 3 очка от Пензы. Вот. Ну, дело в чем, что, положа руку на сердце, Септишмаш же никогда не выигрывал до этого у Яры. Яровцы, по всей видимости, вышли на такие расслабленные. А Септишмаш тогда уперся. Вот. Ну и с одной стороны, я понимаю этих людей. С другой стороны, особенность красноярских команд в том, независимо от того, какие места они занимают, надо им что-то, не надо, бьются до они конца. Будут биться до конца. Я даже помню случай, когда Яр... Тогда, по-моему, Септишмаш были такие противостояния у Септишмаша с ВВА, и тут была игра с Яром. Да, все ясно там, кто же, ваши договорятся между собой. И я тогда сказал: ребята, вы очень плохо знаете наше регби. Наши команды никогда, ни при каких обстоятельствах договариваться не будут. Это такое соперничество. Ну, вот, вернемся к вчерашнему матчу. Но вчера было видно, что команды бились. А по сути они, ну, турнирного значения никакого не было. То есть, ну, мотивация у них была именно то, что это дерби. Правильно я понимаю? Бешеная мотивация. И сейчас вот применительно сезона 2015 года. Сейчас психологическое преимущество на стороне правобережников. Так точно. То есть, а забегая вперед, на ваш взгляд, кто чемпионом станет в этом году? Объективно, без пристрастий. Объективно, Енисей СТМ. То есть у яровцев, у левобережников наших вообще шансов нет? Да почему нет? Шансы есть. Шансы есть всегда, но... Есть шансы. Но если разложить там за 100%. Вот вы знаете... здесь вот, как сказать, спрогнозировать было бы интересно, ваше мнение услышать. Я думаю, все-таки 70 на 30. 70 на 30, даже не 60 на 40. Хотя, допустим, вчера сразу после игры я подошел к отцу красноярского регби, к Леониду Тихоновичу Сабинину, и сказал: Леонид Тихонович, а как вы думаете? Ну, то есть, попросил его прокомментировать игру. Он сказал мне: знаешь, вот ко мне подходили... Перед началом игры я сказал: однозначно выиграет Септишмаш. Но я посмотрел игру. Выиграть могли что те, что другие. Игра-то была достаточно равная. Изумительная игра. Да, изумительная. Вот вчера получил эстетическое удовольствие. То есть плюс фактор молодого подрастающего поколения нашего на трибунах, которые там скандировали Красный Яр по очереди, там Енисей СТМ. Ну, это дети, видимо, представители детско-юношеских школ. То есть клубов. Будущее у нашего регби есть, пока у нас... У нас великолепное будущее. А в целом, вот на ваш взгляд, ситуация в общем российском регби, вот негативные тенденции, они до добра-то не доведут, как вы считаете? Вот ситуация с Краснодаром, с тем же, то есть они когда ставят ультимативно там определенные моменты там с другими командами, которые, прошу прощения за неэфирный там жаргон, загибаются. То есть чемпионат из 9 команд, это, на мой взгляд, очень-очень негативно. Очень негативно. Сказывается на в целом уровне российского регби. Еще что я хочу сказать. Ну, допустим, есть столичная команда «Слава». Это, конечно, чемпион Союза удивительный феномен. Да, они были дважды чемпионами Союза, потом были призерами у нас еще и российского чемпионата. Но дело в чем? У команды великолепная школа. Если посмотреть, в том же самом «Септишмаше» сейчас играет Андрей Темнов, бывший капитан «Славы», Игорь Курашов, который, кстати, попытку занес, это тоже славянин. И из года в год лучшие игроки у них уходят, ну, поскольку финансовая ситуация тяжелая. Да, люди все-таки уезжают за деньгами. Команда, конечно, а команда играет, держится, приходят молодые, занимают их места. Хорошая детская школа в Зеленограде. Хорошая детская школа много лет работает в Таганроге. Сейчас не знаю, но, по крайней мере, во времена Союза, когда и команды-то там взрослой не было, дети играли. И вот когда этим детям некуда дальше идти, это, конечно, меня удручает. И в этом отношении наши клубы стоят на голову выше всей России, потому что по многим первенствам, там 18, 17, 16 лет наши команды занимают 2 первых места. Это постоянно. То есть, если на профессиональном уровне, на самом высоком, то есть 4 года подряд уже, начиная с 2011 года, разборка красноярских команд в финале, то есть, ну, за первое-второе место, то и на уровне юниоров и юношей у нас есть полное доминирование, да? Да, там по самым младшим возрастам, где-то 11-12 лет, наши где-то могут проиграть, вот, но постарше, где-то лет с 13-14, там уже кому-то влазить в это самое. Это дерби наши бесполезно. Хотя было у нас одно совершенно странное первенство, когда до 17 лет еще играла команда 95-го года. Енисей СТМ тогда не проигрывал 3 года никому. Юноши, я имею в виду. И они умудрились вначале проиграть Пензе, а потом... А потом еще и Красному Яру, хотя они откровенно были сильнее и Пензы, и Красного Яра. Просто когда люди привыкли побеждать, не настроились на одну игру, потом вроде, ах, мы случайно проиграли. Там, правда, странная была Пенза. За эту Пензу играло несколько московских ребят сборной России по этому возрасту. Интересно. Вот. И подстава, так называемая. Да, ну, видимо... Каким-то образом это было разрешено, потому что сама московская команда, она там где-то была в самом низу. Ну вот, Пензу решили укрепить, получилась достаточно интересная штуковина, и когда они вышли играть с Яром, они уже смотрели, вот мы в финале, мы этой Пензе надаем. Но в финале, как ни странно, надавал ей Яр. Интересный факт. Скажите еще такой момент, вот очень интересно. Все-таки самая титулованная команда, если брать советскую российскую историю, самая титулованная регбийная команда в истории отечественного регби – это ВВА Подмосковья, летчики подмосковные. Ну да. А что случилось с командой вот последние годы? Это финансирование или кадровая составляющая? То есть, ну, прежде всего, конечно, финансирование, потому что тренер у них хороший, тренер уже много лет с ними работает. То есть, бессменный он, да? Он бессменный уже несколько лет. Да, он не несколько лет. Он уже десятилетиями. Да, десятилетиями. Он, по-моему, еще принял ВВА в советское время. Он еще тогда успел. Он был еще молодым. Вот. Ну, как Владимир Александрович Грачев, который в 27 лет принял команду и 10 раз ее приводил к званиям чемпиона. В 50 лет посчитали, что он уже старенький, убрали. И вот как убрали Грачева... Так у команды появились проблемы, и вот она только в 2013 году, наконец, опять стала чемпионом. Это мы сейчас про Красноярск говорим. Да-да-да, конечно. Просто человек, который даже сейчас бы еще мог тренировать, я думаю, мог бы тренировать хорошо. Интересно. Просто, если у нас будет время, я бы хотел вспомнить 2001 год. Будет, обязательно вот. Будет. И такой момент, а команда Фили... тоже вот такая, ее же сейчас нету, правильно, она прекратила свое существование. Почему? Ой. Что там случилось? Тоже финансовая, либо там кадровая составляющая, или политическая конъюнктура как-то мешала здесь? Нет, там не политическая. Просто у завода Хруничева появился там хороший заказ, будем говорить, появились деньги. На Филяше всегда, ну, по крайней мере, детская школа была и была хорошая. Вот тут создали взрослую, кстати, тогда из Славы куча народу перешла к ним. А здесь какие-то проблемы у завода. Платить ребятам перестали деньги. Вроде как информация есть, что последние месяцы у них там они вообще не получали, но чемпионат все-таки доиграли свой. Вот, к сожалению, и такое у нас бывает. То есть команды, как видим, исчезают. То есть, ну, опять же, 10 команд в чемпионате, а по факту 9. То есть, ну, Кубани, понятно, они уже снялись. То есть, вот на ваш взгляд, вот это как провокация, не провокация, а именно шантаж Федерации регби, вот, как Кубань заявляла, то, что мы не будем играть в пятнашку, мы будем только в семерку. Как вы к этому относитесь, вот ваше мнение? У меня нет полной информации, но такое впечатление, что это там идет шантаж. Вот мы базовая команда сборной по семерке. Олимпийский вид спорта, то есть они... Есть, да, потому что у нас там не хватает ни денег, ни народу. Я говорю, у меня нет полной информации, но так вот, потому что... У меня есть то, что я слышал, разговаривал со спецами. Да есть у них деньги. Есть побольше, чем у Зеленограда, побольше, чем у Даганрога. Но те играют, а эти просто... Ну, на семерку столько не надо. Вот мы за счет семерки мы будем больше получать. Ну, соответственно... А, в смысле, игроки, оклады персональные, вы про это имеете? Ну, что? Я думаю, что не только про это. Видите, мне бы не хотелось говорить про деньги на уровне сплетен. Потому что, ну, деньги же они имеют свойство какое? Где-то оседать в карманах. Ну да, вот, поэтому когда-то еще не будем вспоминать, кто из политиков это говорил, о том, что когда говорят «денег нет», я всегда спрашиваю, для чего их нет? А если не секрет, то кто из политиков это говорил? Ну, вообще это говорил Александр Лебедь. Я вот запамятовал, к сожалению. Мы прерываемся на коротенькую рекламу. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярские по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Времяигры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Спортивный Кузьмич. В эфире «Спортивный Кузьмич». У микрофона Евгений Викторович Кутаков и я, Дмитрий Золотухин. Мы продолжаем. Евгений Викторович, скажите, пожалуйста, вот если мы сейчас углубимся в историю отечественного регби, и вот когда возникла острая принципиальность и в противостоянии двух красноярских клубов? То есть какой год можно считать, или какой матч конкретно считать отправной точкой вот, принципиальных моментов? Понятно, что когда Енисей СТМ начал набирать, то есть, сил. Когда это случилось? Я думаю, что принципиальное соперничество началось в 97-м году. Если я не ошибаюсь, именно в 97-м году Енисей СТМ выиграл предварительный этап. Тогда по двум группам проводилось. То есть, зона Восток, зона Запад. И тогда на Востоке Септишмаш прошелся, дважды выиграл у Яра. Вот, ну а в финале то есть уже в финальной части чемпионата, тогда яровцы взяли реванш. Но, тем не менее, вот с этого года и началось. В 98-м Септишмаш опять выиграл предварительный этап, и опять, ну, там вмешались еще некоторые политические моменты. Вот здесь поподробнее. Это говорят же, что было определенное противостояние, связанное, что одна группа политиков поддерживала Красный Яр, а другая группа политиков поддерживала Енисей СТМ. Это вот правильно? Вот, по те времена. Ну да. Вот, если есть, конкретно называть... Лебедь Быков. Фамилию совершенно верно, сами назвали. Противостояние, то есть оно даже проецировалось на такой замечательный вид спорта, как регби в Красноярске. Ну, я скажу как, что с одной стороны, благодаря этому противостоянию... Рост шел. Наверное. Да, шел рост, естественно, люди вкладывали деньги, и, собственно, Анатолий Петрович Быков же... Красному Яру способствовал. Он способствовал Красному Яру, но он спровоцировал, что Александр Иванович Лебедь начал спонсировать. Вот как... с того времени, перед тем, как Септишмаш стал чемпионом, одна из причин, потому что у них началось бюджетное финансирование, до этого... какого-то серьезного бюджетного финансирования не было. У команды? У Септишмаша. Ну, не сесть. То есть а, это ну, да, уже с конца 90-х пошло именно бюджетное финансирование. И в 99-м году как раз под руководством Александра Юрьевича Пермухина Енисей СТМ стал впервые в истории отечественного регби стал чемпионом России. Скажем так, в 98-м году я думаю, что это ж тяжелое время, там вот дефолт перед этим произошел, что Септишмашу не хватило, скажем так, финансирование, может быть, чтобы провести нормальные сборы, может быть, еще что-то. То есть, начали очень хорошо, а в концовке, ну, буквально, если я скажу, что они тогда заняли четвертое место, вроде бы хуже после третьего, а на самом деле они от третьего отстали на очко, от второго отстали на два, от первого отстали на три. То есть, такая плотность была дикая, и от одной игры очень многое могло зависеть. Чуть-чуть вот не хватило финансирования, я думаю. То есть, ну, тем не менее, на следующий год... Ну, вот на следующий год они уже по полной программе, они сумели подняться и взять то, что не взяли годом раньше. Ну, как раз вот рубеж веков, он ознаменовался тем, что по очереди наши команды становились чемпионами. А что скажете за период нулевых? То есть там вмешалась третья сила, что называется. Вот почему наши команды там вот в период 6, 7, 8, 9, по-моему, если мне память не изменяет, 4 сезона ВВА доминировала? Почему так случилось? Ну, скажем так. Во-первых, у команды подросла хорошая смена. Они начали делать ставку. Ну, наверное, это не во-первых. Все-таки, во-первых, то, что у команды улучшилось финансирование. У них ведь тоже губернатор Борис Громов тогда... Безумный любитель спорта, да, при нем тогда... расцвет подмосковного спорта. То есть, был сколько команд появлялось в разных видах спорта. Да-да-да. И вот тогда он обратил внимание на команду ВВА. Тогда он стал помогать этой команде. Команда поднялась. Плюс к этому еще и тренера... Николая Неруша, сейчас уже не помню точно, в каком году назначили главным тренером сборной, а ведь тренер сборной – это такая должность, он подбирает состав. Если в составе сборной ехали 17 человек из ВВА, вы же понимаете? Ну, базовый клуб сборной получался. Все, и там что было? Еще смеялись о том, что на позиции… Дай бог, третьего. А, ну у них тогда играли два молдаванина. Это Катруцы был 11-м, вместо Катруцы в сборную брали Гвоздовского. А вместо, дай бог памяти, Кабылаш или нет, был тогда, не помню. Но это не так важно. Ездил Женя Проненко. И вот два красноярца разбавляли команду ВВА. Вот это была у нас сборная. Да, интересный период в истории отечественного регби. Ну... Как известно, что в 2013 году отмечали 90 лет российскому регби, осенью 2013 года. Вот на ваш взгляд, это вообще верная дата? Регби у нас стали культивировать в 1923 году или нет? есть? Или есть упоминания, которые гораздо раньше? Регби на территории Российской империи, там, Советского Союза. Ну, конечно, стали раньше. Но начнем с чего? С того, что когда у нас помпой шло 90-летие российского регби... Там этот матч звезд... Нашелся, там, да, один старичок в Москве, дай бог памяти, Юрий Дыннеко, по-моему, который выпустил книгу «100 лет российского регби» в документах, и более того, он оказался таким пробивным, тогда Владимир Владимирович Путин обратил внимание на регби. Так вот, наши красноярские регбисты, это Казакова Катя, Игорь Галиновский, преподнесли, есть даже фотографии, как они преподносят эту книгу Владимиру Владимировичу Путину. И когда выступал, значит, мэр Москвы Собянин, он во время празднования 90-летия сказал о том, что российскому регби больше 100 лет. Тогда, а почему 90? Почему 90? Значит, в 23-м году первый официально как бы зарегистрированный матч проведен был. Причем это была показательная игра на большом спортивном празднике. Вот. И с того времени начали считать начало советского регби. Но когда распался Советский Союз и Россия стала правопреемником, почему-то забыли о том, что есть куча ссылок на то, что регби было до, это самое, до революции. Вот, допустим, я смотрю из воспоминаний генерала-лейтенанта Николая Бези, что в Одессе в 1908 году играли в регби. В Санкт-Петербурге, вот заметка, 29 октября 1907 года. Вчера спортсмены смотрели новую английскую игру в регби, в которую их учили играть англичане. Моряки, наверное, да? Приехали. Да-да-да, приезжали. Но еще интереснее мне удалось обнаружить в литературе вот такую ссылочку. Значит, Джеймс Риордан, если я правильно прочитал в книге, я, кстати, я, к сожалению, не знаю английского языка, немецкий учил. Ну, в общем, как я понял, спорт в Советском Союзе, что инициатором, то есть появления регби в России, выступил шотландец Хоппер, работавший в это время в Москве. Но в 1886 году полиция пресекла распространение игры с овальным мячом как слишком грубую и подстрекающую людей к беспорядкам. Если в 86-м году пресекли, то это значит, ну, считайте, значит, уже точно 130 лет назад уже играли в Москве в регби. Так извините меня, почему ж мы тогда справляли 2 года назад 90-летие? Ну, потому что формально матч решили так. И когда я однажды просто написал по электронной почте федерацию: ребята, так вот есть же вот данные, я получил ответ, от которого немножко обалдел. Давайте не будем изобретать велосипед. Раз бурундук – это птичка, ну, я уже, конечно, иносказательно говорю, вот раз у нас вот написано, что 90 лет, вот, вот и будем считать, что 90. А то, что там дед какие-то документы еще нашел. Я думаю, что если искать, то можно еще найти гораздо раньше. Гораздо, потому что я глубоко еще на самом деле не рылся. Дело в чем? Вот давайте посмотрим. Говорят, что регби появилось в Англии, то есть на 100 лет раньше, чем у нас, в 1823 году. А теперь вспомним, что они считают началом регби у себя в стране. Играли в футбол. Тогда никаких правил записано не было. То есть кто во что гораст? Что? Кто во что гораст? Ну, так и было. И вот этот мальчишка, 16-летний, Веб Уэллис, он схватил мяч руками, пробежал, тогда как таковых ворот не было, то есть от одной стороны там другой гнали, нужно было загнать, и с мячом в руках положил. Ну, говорят, так нельзя. Он сказал: а почему? А где типа того, что это написано? Стали спорить, и вот, вот тогда виды спорта... Расслоение пошло. Расслоение. То есть футбол, по-моему, тогда он футбол-ассоциации назывался, а регби ведь тоже называлось футбол-регби. Вот. И вот те, кто считали, что можно и руками играть, и вот с тех пор считается. Подождите, но ведь в России была древняя игра тела, где бегали с мячом, и которая больше напоминает, наверное, регби. Современная, чем... современная регби, да, имеется в виду? Да, конечно. Вот, то есть, и сколько лет этой теле, я тоже пытаюсь сейчас понять. Ну, вот, допустим, в книге Помиловского есть упоминание, вот вышла она «Бурса», дай бог памяти, в 1862 году, что как они там играли в эту телу. Вот это уже 152 года, так он в 63-м умер. А в каком году там играли, не написано. Я говорю, что если порыться в истории, может оказаться, что у нас-то регби появилось раньше, чем в Англии. Ну, это будет удивительный факт. Я не думаю, что если это случится, опять же, не думаю, что мировое сообщество это признает. Да я тоже думаю. Тут, во-первых, и определенные политические конъюнктурные моменты вмешаются. Конечно. И плюс их традиции, их, ну, я говорю сейчас про британский остров, что называется. То есть они никогда этот факт не признают. И у них найдется на одного нашего историка, который занимается подобными исследованиями и проблемами, найдется 10 таких историков, безусловно, которые докажут, что они... И я думаю, почему наши чиновники не хотят признавать, потому что зачем им ссориться с англичанами? Вот мы празднуем наше 90, через 8 лет будем праздновать столетие, и нормально, и всех это устраивает, какая разница, будем мы Иванами, не помнящими родства, или нет. Ну, возвращаясь к сегодняшним моментам, как известно, сборная России, к огромному сожалению, не попала на... Кубок мира, который пройдет в этом году осенью. На ваш взгляд, это колоссальный шаг назад в развитии регби? То есть не попали. Я просто помню 2011 год, с каким удовольствием там смотрели люди, болельщики, в том числе красноярские, и обсуждали эти игры, выступления сборной России впервые в истории. Конечно. Я даже считаю, что это был просчет нашего руководства. Руководство Тенисского штаба или руководство федерации? Руководство федерации. Дело в чем? Мы сделали ставку на иностранцев, которые не знали русского менталитета. Потому что, ну, приходит тренер, ну, грубо говоря, видел я и в Красноярске этих тренеров, вот, ребята, надо сделать вот то, и все, сам ушел, он привык у себя там, если он дал задание, он ушел, все эти задания выполняют. Понимаете? А у нас немножко другое. Нас где-то смотреть. Надо... И рублем наказать, нас где-то надо. И вот он, Кингсли Джонс, он был слишком мягкий, где-то ему не хватило вот этого понимания. Ну как? Ну я же дал им задание. Дело в чем? У них там, если кто-то плохо тренируется, то есть в игре он снижает его из сборной, и за забором, как говорят, стоят еще трое, готовы учитывая его заменить. Учитывая кадровую, да, составляющую. А у нас такого нет. У нас... Люди из борьбы приходят. Да. Ну, если приходят из борьбы и буквально там через 2-3 года начинают за сборную страны играть, то что ж тут говорить. И вот француз был, конечно, посильнее, с моей точки зрения, Кинсли. Но сколько ему там... Он сколько работал со сборной? Вот. И то, что сейчас принял сборную Александр Юрьевич Перухин... Это великое благо. Человек очень жесткий, и он-то команду поставит, и чтобы там не кричали, он провалился, мы проиграли испанцам, во-первых, мы проиграли испанцам, когда у сборной не было нормальных сборов, когда он только пришел, она была просто не готова. Ну и потом испанцы, они же в отличие от нас там... подсуетились, у них вдруг в сборной оказалось сколько там французов? Там, эти? Да, натурализованные, паспорт получили и вперед. Вот, а наши как-то не могут этого вопроса решить. А зачем? Своих надо растить. Согласен, что надо и своих растить, но одного бы двух нам натурализированных не помешало бы все-таки иметь сборную. Чтобы именно таких серьезных, качественных игроков, чтобы за ними, за этими людьми натурализованными, все тянулись. А на ваш взгляд, вот, сколько нужно в России точек роста? Вот Красноярск – это точка роста. Сколько нужно, чтобы команда постоянно, регулярно была участником Кубка мира? Сборной команды страны. Да, в принципе. Красноярск – это точка роста, у которой нужно учиться. То есть другим городам, вот регбийным, даже с хорошей историей регбийной. Вот сколько нужно создавать? И где можно воссоздать? Где, может быть, у вас какая-то информация, где делаются попытки воссоздания школ? Ну, попытки делаются во многих местах, но опять же, финансовый дело вопрос, упирается, да? в деньги, совершенно верно, потому что будут деньги. Нет, у нас в стране сейчас идет огромный энтузиазм. Последние 3 года появилось множество любительских команд. Вот. И в том числе и в Красноярске они появились, но это же ребята, которым тоже нужны деньги для того, чтобы подняться. Ну, даже банально экипировку покупать. Конечно. Нет, ну вот, допустим, наша красноярская команда, сборная журналистов и болельщиков, «Журбол», она вот выиграла первый кубок Федерации регби России в Москве, там выиграла у местного «Динамо» «Сокола». Но ведь ребята ехали туда за свои деньги. То есть люди трудятся, там, ну, журналисты, понятно, и болельщики, которые на своей работе, и потом они на энтузиазме. И вот, и понятно, что не все смогли поехать в Москву, а в Красноярске никогда финал проводиться не будет. Западные команды тут же начинают плакаться. Да как же мы можем сюда? Мы как-то можем каждый год ездить то в Казань, то... Причем после того, как мы первый раз выиграли кубок... Ну, собственно, у нас что произошло? Мы выиграли кубок, после этого немножко систему изменили. Теперь это федеральная лига. Это как бы вторая лига, аналог ее футбольной второй лиги. И вот там сколько сейчас у нас? 8 зон. Всего, в том числе одна из зон, называется зона Красноярск. То есть персонально. Персонально. Да. Есть зона Москвы, где играет 18 команд, и есть зона, ну, у них там, ну, понятно, что в Москве. У них из-за численности населения. Да, да, да. А у нас, потому что мы объективно сильнее. Но в прошлом году наша команда 80-е, которая, кстати, в позапрошлом году в финале выиграла у «Журбола». Ой, интересно, в Казани две красноярские команды разыграли золотой финал любительский. Она в прошлом году уступила в финале, потому что поехать смогли всего 18 человек. Это... По регби 15 поехало, да, 18 человек. Да, да, да, это 3 запасных, то есть последний к финальной игре у них запасных. Кто-то там получил травмы, не осталось, они доигрывали. Вот не потому, что они слабее, а потому, что не хватило денег. Все надо делать на свои. Ну, просто когда на фоне покупок некоторых футбольных клубов дорогостоящих легионеров и с немаленькими окладами, и когда мы видим, что в регби, который не самый дорогой вид спорта в плане зарплат, команда умирает, но это немножко вызывает недоумение. Да, конечно. Потому что умирают-то команды. Меня немножко восхищает Новокузнецк вот в 90-е незабвенные годы. Они же были даже бронзовыми призерами чемпионата России. Вот. И после этого команда трижды разваливалась. Вы понимаете, что это такое? И потом возрождалась, как Феникс из пепла, да? И сейчас поднимается. Ну, конечно, очень много им красноярцы помогают. Ну, сейчас там сейчас наши своих, набираются опыта. Отправляют. Но, тем не менее, вот если есть желание и деньги, будет. А даже если есть большое желание... Если нет денег, ну что ты сделаешь? Вот команда, я говорю, трижды за десятилетия разваливалась. Это каждый раз нужно ее собирать. Какие-то люди вообще ушли там на заводах, где-то устроились. Ну, 90-е годы тем более были какие. Ну, да зачем люди выживали. Люди выживали, поэтому... я восхищаюсь просто энтузиастами, теми же самыми из Новокузнецка, которые после 3 маленьких смертей... И вновь, и причем, вновь что команда, поднимались. Она претендует, и объективно она претендует на бронзу, то есть она может... А почему бы и нет? То есть она в Подмосковье в этом году может остаться без медалей. Может, вполне может. Ну, и в любом случае мы даже желаем успеха нашим соседям. Ну, то есть сибирская солидарность. У нас осталось немного времени, у меня вопрос по такому турниру, как Кубок России. Вы расскажите, пожалуйста, когда матчи... Кто с кем играет? У вас есть такая информация? Ой, с этим все очень сложно. В июле. Сложно. И Кубок России у нас такой специфичный турнир, как известно. Ну, дело в том, что вот в таком формате, как он его планирует провести сейчас, я думаю... Там рейтинг команд, да, там восьмерка. Да, конечно. Ну, вот смотрите. Мы должны сейчас ехать в Зеленоград, потом оттуда возвращаться. Ну, вы понимаете, что в Зеленограде... Там вообще с кем играть сейчас... Ну, вот при всем уважении, После этого мы возвращаемся в Красноярск. Тут будем играть, ну, то есть уже предварительный календарь есть второго этапа. Вот, ну, еще не утвержденный, почему я не могу. После этого мы возвращаемся, и после этого летим И вполне возможно, что будем в Москве играть со Славой. Вообще, что творится в регби с кубком, вот прошлый год, мне было очень интересно. Слава все игры сыграла дома, и Енисей СТМ все сыграл на выезде. Это кто так составлял? Ну, это, наверное, федерация, которая находится в Москве, так придумала. Ну, что... скорее всего. Видимо, они считают красноярцев слишком богатыми, что постоянно в Москву летали. И там еще был один момент. Ведь кубок в прошлом году ушел без игроков сборной. И тут явно делалась ставка на то, что Слава выигрывает на своем поле у ВВА без сборников. А следом к ним приезжает Енисей СТМ. Без сборников. А сколько из Енисея СТМ сборников? Ну, тем не менее, они не смогли выиграть у себя в Москве. Вот. А в этом году, поэтому я не удивлюсь, если и Енисей СТМ, и Красный Яр откажутся от такого участия в кубке. В смысле, они могут сняться? А могут просто... А санкции определенные да со стороны... Да какие там санкции? Есть... У нас был один... История отношений с Федерацией Всероссийской, ну, Российской Федерации Регби, история отношений у красноярских клубов хорошая, то есть не будет ничего такого? Да палки у нас... в колеса потом вставлять за такие дела. У нас хорошая вполне. Да команды же постоянно отказываются какие-то. Вот в прошлом году, например, предварительная сетка была аж с 1/32 финала, где должны были встречаться... 64 команды, получается? Да, или как там где было? Должны были встречаться, допустим, тот же самый Журбол с дружиной Новосибирской. То есть любительские клубы в Кубок России. Да, да, да, да, да. И это было принято с таким энтузиазмом, а потом все это разваливалось. Потом они развалилось, вернее. Потом победитель должен был выйти на этот самый Читинский университет, ну тоже сейчас практически любительская команда, а победитель уже этот мог выйти на Енисей СТМ. Но опять, ну какой интерес Енисею СТМ играть, ну при всем моем уважении к Журболу или к 80-м, чего им с ними играть? То есть даже не назвать это тренировочным матчем. То есть ну, конечно. Слишком отличается уровень, да? Да, конечно, конечно. Еще такой вопрос. Вот, как известно, 9 мая в Махачкале прошел матч на Суперкубок России, и он одновременно шел в зачет чемпионата России. На ваш взгляд, когда такая система, когда разыгрывается трофей, а потом еще, ну, трофей из одного матча состоящий, а потом результат засчитывается в зачет чемпионата России. Тут удивительно, я такого нигде не видел, вот в других видах спорта в Российской Федерации. Да это... Все. Это вообще... Совершенно непонятно для меня, потому что, во-первых, почему мы домашний матч играли в Махачкале, ну, а во-вторых... То есть очередное абсурдное решение федерации. Ну, конечно, когда мы не можем увидеть дома свою команду, на первом этапе, вы не заметили, наши команды по две игры дома проводили, все остальное мы проводили все на выезде, Западе. Да. Евгений Викторович, огромное спасибо за беседу, к сожалению, время у нас не безграничное, очень... Интересно рассказали, много нового для себя сегодня открыл. Спасибо вам большое за беседу. С удовольствием с вами побеседовал. Это была программа «Спортивный Кузьмич». Моим гостем был Евгений Викторович Кутаков и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания. «Спортивный Кузьмич».